Как только руководители заговора довели до тысяч исполнителей частицы своего плана, выступление становится совершенно неизбежным. В противном случае заговорщики теряют внезапность, которая является их главным козырем, и заставляет противника принимать экстренные ответные меры. Но, может быть, генерал-лейтенант Кленов отдал приказ довести до тысяч исполнителей элементы большого плана в предвидении германской агрессии? Никак нет. Генерал Кленов категорически не верит в возможность германского вторжения. Даже после того, как оно началось, Кленов отказывается верить и не предпринимает никаких мер для отражения агрессии. Генералу Кленову и его агрессивным предположениям на декабрьском 1940 года совещании высшего командного состава мы еще вернемся во втором томе этой книги. Кленов предлагал вести только агрессивные войны, которые начинаются внезапным ударом Красной Армии. По агрессивности он превосходил даже самого Жукова и имел храбрость спорить с Жуковым в присутствии Сталина о том, как надо наносить внезапный удар. А в возможность германского вторжения он не верил, как и его покровитель, член Политбюро Жданов, как, впрочем, и многие другие советские военные и политические лидеры, включая самого Сталина. 13 июня 1941 года и в течение нескольких последующих дней в Советском Союзе были введены в действие все механизмы войны. Процесс развертывания советских фронтов зашел так далеко, что тысячи исполнителей уже были посвящены в секреты экстраординарной важности. В середине июня 1941 года Советский Союз уже проскочил критический рубеж, после которого война становится неизбежной. Если бы Гитлер решил проводить Барбароссу на несколько недель позже, то Красная Армия пришла бы в Берлин не в 1945 году, а раньше. Перед тем, как сделать шаг вперед, командир осматривает лежащую перед ним местность. Конечно, разведка уже многое узнала и многое доложила. Конечно, командир верит своей разведке, но все же, перед тем, как сделать шаг вперед, он еще раз осматривает всю местность своим командирским оком. Если вперед предстоит идти батальону, то местность долго и внимательно в бинокль осматривает лично командир батальона. А если вперед идти к корпусу, что ж, местность осматривает лично командир корпуса. Это не традиция и не пустой ритуал. Перед тем, как двинуть войска вперед, командир обязан лично увидеть и прочувствовать лежащее перед ним пространство. Вон там лощинка, не увязли бы танки в грязи, вон там мостик, ах, не подпилены ли сваи, а вон из того лесочка жди контратаки. Если командир лично не прочувствует лежащее перед ним пространство, если его воображение не сможет пройти все пространство впереди солдата пехоты, и если командир не сможет перед боем мысленно оценить все трудности, которые выпадут на долю его солдат, то расплатой будет поражение. Вот почему каждый командир, независимо от ранга перед наступательным сражением, одевается в солдатскую форму и на животе ползет по грязи рядом с государственной границей или с передним краем, долгими часами осматривая пространство, лежащее впереди, и пытаясь до боя вообразить и предусмотреть все трудности, которые ждут завтра. Визуальное изучение противника и местности называется рекогносцировкой. Появление рекогносцировочных групп на границе – это не самый приятный сюрприз. Не очень хорошо, если на вас из-за границы в бинокль долгими часами смотрит командир советской танковой дивизии.